Іван, Іванушка, щоб я здох, Іванушка. Сильные руки подхватили царевича, поставили на ноги и облапили так, что ребра захрустели. Иван, Иванка, ну и напугал же ты меня, черт полосатый. Я же думал, с ума сойду. Был человек и нет человека. Сергей, как я рад тебя видеть. Я думал, что бросил ты меня, или убили тебя, или заколдовали тоже. Что ты такое городишь, царский сын? Как я могу тебя бросить? Разве не друзья мы? Разве я не обещал, что буду с тобой, пока мы твою птичку не добудем? Разве не говорил, что пойду за тебя в огонь и в воду? Вообще-то нет. Но подразумевал. А-а. А что вообще случилось-то, Иванушка? Только что тут козленок был на привязи, и вдруг ты носом навоз роешь. И куда ты подевался тогда, ночью? Чую я, что змеюка этот трактирщик тут лапу свою нечистую волосатую приложил. А понять, в чем дело, не могу. Я ведь волшебников за версту чую. С закрытыми глазами в толпе узнаю. А тут ничего. Нет у него дара. И у работников его нет. Не мог он тебя вот просто так заколдовать. Не мог бы, не заколдовал. Хмуро возразил Иван. А как, я и сам толком не понял. Помню, как по комнатам мы с тобой разошлись. Помню, как ночью с Марьяниной стряпни пить захотел, страсть. Зажег свечку, прихлебнул из кувшина и... Царевича передернуло. Что случилось? Я даже не понял, как все и произошло. Вот как ты сказал. Только что человек был, и вдруг маленький такой, на четвереньках, и слова сказать не могу. Как не силюсь, а все какое-то меканье получается. Хочешь, смейся надо мной, Сергий, а только мне так страшно еще никогда в жизни не было. Сообразил я, что задвижку открыть надо, тебя разбудить. А не могу никак. Рук-то нет, копыта. Заметался я тогда. Волк схватил Иванушку за плечи, заглянул в лицо и облапил пуще прежних. «Это ты, царевич, надо мной, дураком полупьяным, смейся! Ты ведь своими прыжками тогда, может, мне жизнь спас! Может, если бы не ты, неизвестно, что со мной бы было! Я ведь так же от жажды проснулся, только попить захотел, да твои скачки услышал!» Серый осекся, Иван вырвался из его объятий, и глаза их встретились. Вода! Выдохнули они в один голос. «Но откуда? Как?» Недоуменно взмахнул руками волк. «Наговорить на воду, конечно, можно. Но ведь такое мощное заклинание не каждый волшебник сможет осилить. А тут трактирщик сиволапый. Ну не мог он этого сделать, не мог. Чем хочешь, поклянусь». Постой, ухватил его за запястье Иванушка. Конечно, это ерунда, сказки детские. Говори. Да нет, глупости, конечно. Но я слышала от своей няньки в детстве, что в ее родной деревне жила одна старуха, сестра подруги которой знала одного ямщика, который однажды вез человека, который был знаком с одним... Короче, нечто похожее однажды случилось с одной девочкой от того, что она попила воды из следа, оставленного то ли свиньей, то ли медведем. Из следа? Воды попила? Ну да, я ж говорю, чепуха какая-то, просто к слову пришлось, вспомнилось. Вот была бы здесь Ярославна, она бы быстро во всем разобралась. Если бы сеструха моя была здесь, такого вообще бы не случилось. Угрюмо изрек волк. А насчет следа, возможно, в этом что-то и есть. Знаешь, есть у меня одна мыслишка. Посиди-ка ты пока здесь, а я все хозяйство его иное хорошенько обойду. Да смотри, отсюда ни шагу. Серый повязал заново платочек и двинулся к загородке. Стой! Стой! Вдруг ухватил его за сарафан Иван. «Какой же я низкий эгоист!» «Да!» — обернулся волк. «Да, самое-то главное я забыл. Знаешь, что он так поступает с каждым богатым путником, который у него останавливается?» «Что?» «Все козы, овцы, коровы, свиньи здесь — бывшие люди. Он их всех заколдовал, кого раньше, кого позже. Чем дольше человек находится в зверином обличии, тем больше становится похожим на самое обыкновенное животное. И потом уже сам не может вспомнить, что раньше был кем-то другим». «А ты откуда знаешь?» «Видишь, вон там, в загоне напротив, баран на нас смотрит». Серый оглянулся. Действительно, черный баран, приподнявшись на задние ноги, неотрывно следил за ними, беззвучно раскрывая рот. И, казалось, хотел что-то сказать. «Это лукоморский купец Демьян Епифанов. Их торговый дом один из самых богатых у нас. Его превратили в барана около недели назад. Он и его приказчики ехали домой из Вамаяси с товаром. Их Козьма сделал жеребцами. Вон они, Буланы и Соловы, там подальше, видишь?» «А хороши!» Царевич метнул на друга гневный взгляд. «Шучу!» — пожал плечами волк. «Они уже стали забывать, что еще неделю назад были людьми, видишь? Они на нас не реагируют. Демьян сказал, что они сразу впали в отчаяние, и полное превращение закончилось быстрее. А он сопротивлялся, поэтому смог пока сохранить в себе что-то человеческое. Был еще возчик. Ему показалось, что его превратили в быка, но после той ночи он его больше не видел». «Ну, трактирщик. Козьма, значит, скоробогатый». В голосе отрока Сергия зазвучали нехорошие нотки, какие обычно слышатся в звоне острой стали и предсмертных хрипах. «Ну, держись, лапик. Рассердил ты меня теперь по-настоящему. Я, конечно, и сам не подарок, но тут дело другое. Ты знаешь, что он потом этих людей на мясо продает?» «Не может быть!» Иван задохнулся от ярости. «Ну, подлюга, берегись!» И вихрем одним прыжком перемахнул через ограду, сорвав на лету со стены топор. «Стой, Иванка, не торопись!» Ухватил его за плечо железная рука Серого.